Нянька. Глава первая. Из туннеля тянуло сыростью и кислой ржавчиной. И еще затхлостью. Но не затхлостью покинутого жилища, а неживым, тяжким духом истлевающих механизмов. Впрочем, не все они там тлели. Увы. Чуть поодаль от входа в шахту столпились жители окрестных кварталов, большую частью гномы и хольфинги. Хотя орков и виргов тоже было довольно много. И чистых, и метисов. Когда в темной глубине туннеля раздался жуткий скрежет и рев, толпа дружно вздрогнула и отпрянула назад. Скрежет все звучал и звучал, словно кто-то сунул жестяной лист под вращающееся зубчатое колесо. Потом дважды бабахнул выстрел, а спустя несколько секунд скрежет смолк. Но всего на мгновение, чтобы снова возобновиться, на этот раз с удвоенной частотой и силой. «Не», — безнадежно прошептал кто-то в толпе, — «не одолеть ему». И вдруг скрежет смолк. Оборвался на высокой ноте, как будто колесо не выдержало и развалилось на несколько осколков. Минут пять висела гнетущая тишина, а потом из туннеля, пошатываясь, вышел человек в грязном джинсовом костюме, в тяжелых гномьих ботинках и с помповым ружьем в руке. Человек тряс головой и жмурился на свет. Был он совершенно лыс. Под слоем мазута и грязи на коже от виска до виска через весь затылок угадывалась цветная татуировка. Шею человека охватывал сплетенный из разноцветных проводков жгут, на котором болтался неведомого назначения датчик. «Ты гляди!» — изумились тем же голосом. «Уцелел!» Человек медленно, измотанно, подволакивая ноги, приблизился к толпе. Потом полез свободной рукой под куртку, вынул из-за пояса джинсов плоскую овальную табличку и швырнул ее под ноги стоящим в первом ряду. Разумеется, табличка упала надписью вверх. «Завод Дормашина, Николаев, ПШ-284М», значилось на ней. И заводской номер второй строкой. Чуть ниже буквы «Ш» в слове «дормашина» виднелась достаточно свежая приметная вмятина. «Он! Точно он!» — пробасил один из виргов. «Вон след от кирки Вестервельда!» Словно по команде толпа заголосила. Тишина расплескалась в стороны, уступив место равномерному гомону. Полный гном, у которого кроме бороды на лице можно было разглядеть только глаза да кончик туфлеобразного носа, шагнул вперед и протянул лысому человеку потертый, давно утративший первоначальный цвет, рюкзачок. «Вот ваша сумка, уважаемый, в целости и сохранности. От имени всех жителей пятихаток благодарю вас за отменную работу». Лысый вяло кивнул, потом подумал и добавил. «И вам спасибо за то, что не скупились и заплатили без разговоров». Видимо, ему редко платили без разговоров. Все больше пытались заболтать и от оплаты под любым благовидным предлогом уклониться. Человек принял рюкзачок. Следующим движением ружье, которое он держал за рукоятку, вскинул на плечо, отчего сразу стал похож на героя рекламных щитов, на каждом шагу попадающихся на всех значимых трассах Большого Киева. «Будьте здравы!» — пожелал гном. Толпа тем временем сгрудилась вокруг счастливца, первым поднявшего табличку из пыли, и ближних к нему живых. Все вытягивали шеи и дергали да подталкивали стоящих впереди. Видимо, поглядеть на табличку и подержать ее в руках не терпелось каждому. «Может быть, вам нужен ночлег?» — учтиво поинтересовался гном. «Уже вечереет». «Нет», — резко ответил лысый. «Пойду я». «Ну...» Вздохнул гном, не слишком стремясь скрыть облегчение. «Как знаете, мы тоже пойдем». Он обернулся и быстро зашагал к толпе, где бесцеремонно хлопнул по спине стоящего с краю высокого вирга. А когда тот обернулся, тут же отодвинул его в сторону. Действуя целеустремленно и напористо, гном протиснулся в самый центр, чего никто больше явно не мог себе позволить, отобрал табличку у очередного зеваки и хрипло что-то скомандовал. Но лысого человека не интересовали ни слова гнома, ни живые из пятихаток. Все, дело сделано. Деньги переведены на нужный счет, а взбесившийся штрековый проходчик утихомирен во тьме шахты. Все счастливы, все довольны. Правда, усталость. Утихомирить проходчик почти 2 тонны агрессивного металла — Это вам не бокал пива залпом всосать. Такой механизм в сверхпрочном граните туннели на раз делает. По 2-3 метра в сутки. Впрочем, именно этот проходчик почему-то предпочел не туннели прокладывать, а давить в тупиковых штреках несчастных шахтеров. За что недавно и поплатился своей никчемной механической жизнью. Самое удивительное, проходчик действительно оказался не диким, как ожидал лысый человек, а вполне прирученным. В кабине даже кое-какие безделушки хозяина сохранились. А от хозяина сохранилось лишь застарелое темное пятно под нижним левым буром. Невеселые, в общем, вещи тут происходили совсем недавно. Именно поэтому община пятихаток и наняла его. Ведьмака по имени Геральт. Одного из тех, кто хранит город, не оглядываясь на собственную жизнь. Перед тем, как исчезнуть за Терриконом, Геральт взглянул себе за спину. Жители пятихаток вереницей шествовали в противоположную сторону, к жилым кварталам. Длинные тени падали на черно-серую от угольной пыли дорогу. От ног Геральда тоже протянулась тень, во след уходящим. Прикидывая в уме, куда теперь направиться, ведьмак зашагал в сторону закатного солнца. Где-то там, немного западнее, пролегала оживленная трасса. Напроситься в попутчике к какому-нибудь скучающему дальнобойщику — плевое дело. Особенно охотно пассажиров подбирали гномы, известные любители побалагурить в пути. Смазанную фигуру высокого живого, с ног до головы закутанного в темный плащ, Геральт заметил сразу же за поворотом, хотя живой явно прятался в густой тени у рассохшегося дощатого сарайчика. Как ни в чем не бывало, ведьмак прошел мимо, уголком глаза фиксируя каждое движение слева от себя. Высокий в плаще направился следом. Не скажешь, чтобы он прилагал слишком уж много усилий, дабы остаться незамеченным, но и совсем открытым его поведение назвать было трудно. За очередным поворотом тропинки у жидких кустов Геральт присел и втиснулся в сплетение ветвей. Поведение высокого вселяло вполне обоснованные опасения. Вскоре живой показался из-за поворота. Шагнул раз, другой и остановился. Повертел головой, без суеты, даже с какой-то чуть ли не показной линцой. Потом выпростал из-под плаща руку и задумчиво почесал кончик носа. «Эй, ведьмак!» — позвал он негромко. «Выходи, пожалуйста, работенка для тебя есть». «Хорошо б ты и вторую руку из-под плаща вынул», — подумал Геральт неприязненно. Живой ему не понравился с первого же взгляда. Тем не менее, ведьмак выпрямился и неспешно вернулся к тропе. Выглядел он расслабленным, но расслабленность эта была обманчивой. В любое мгновение в его руках могли оказаться ружье, нож, стилет или револьвер, в зависимости от обстоятельств. Но незнакомец в плаще действительно не собирался нападать. Склонив голову, он принялся разглядывать стоящего на тропе Геральта. Под надвинутым капюшоном еле-еле угадывалось узкое лицо. Геральту лицо незнакомца показалось неестественно бледным. «Какая работенка?» — буркнул Геральт не слишком приветливо. «Ну, не здесь же обсуждать!» Незнакомец чуть заметно качнулся с каблуков на носки. «Давай найдем какую-нибудь корчму. Закусим, выпьем для начала. Ближайшая корчма аж у трассы», — холодно уточнил Геральт, глядя собеседнику в глаза. Смущения или растерянности в поведении незнакомца не наблюдалось и в помине. «Я туда заходил, но мне не понравилось. Давай мотнемся поближе к Донецку. У меня неподалеку машина». «Ну...» — пожал плечами Геральт. «Давай. Только ты угощаешь, раз уж тебе так приспичило нанять ведьмака». «Не мне приспичило. Но не суть важно. Согласен, я угощаю». Геральт в ответ кивнул. «Веди, мол». Незнакомец плавно, словно женщина, развернулся и зашагал к соседнему Террикону. Глава вторая. Местом переговоров избрали даже не корчму, а настоящую таверну сети Киев-А. По сути дела, это был достаточно продвинутый ресторан при большой гостинице на границе Донецка и Луганска. Полуорг-официант, упакованный в серебристую хламиду, принес меню, винную карту, пепельницу и величаво удалился. Зал, невзирая на вечернее время, был почти пуст. Кроме Геральта, его потенциального нанимателя, посетителей насчитывалось всего трое. Пожилой человек у стойки за стаканчиком красного, да парочка виргов, явно транзитников, устало поглощавших горячее в самом углу. Геральт не спешил переходить к серьезному разговору, Не в обычае ведьмаков торопить события. Каждый живой Большого Киева должен четко сознавать. Клиенту ведьмак гораздо нужнее, чем клиент ведьмаку. В беде может оказаться каждый. Не сейчас, так позже. А чудовищ, несмотря на старания ведьмаков, увы, не становится меньше. Скорее, наоборот, множатся они, как листва по весне. Меню Геральт изучал довольно долго, благо кухня сети Киев-А заслуженно блистала разнообразием. Остановившись на мясе по-житомирски, жульене и тройном салате бессарабка, Геральт перешел к винной карте. Ожидаемое разнообразие наличествовало и здесь. Текущим вечером душа Геральта склонилась к еловенскому хересу. Не успели они сделать заказ, буквально через пару минут официант принес блюдо, словно все было заранее приготовлено. Геральт хмыкнул, но особо не удивился. Незнакомец принялся молча насыщаться, даже имени своего до сих пор не назвал. Спиртного он не заказывал, то ли не хотел потом в пьяном виде общаться со своим вышколенным джипом, то ли еще почему. Геральту было все равно. Пригубив хереса, ведьмак отдал должное мясу и салатам. Странно. Практически любой из ведьмаков легко мог позволить себе чуть ли не ежедневно питаться в таких вот дорогих и изысканных местах. Но почему-то чаще хранителям города приходилось давиться грубой походной пищей, добытой в ближайшем диком магазинчике, а ночи коротать у костра, под мостами, в компании опустившихся бродяг. Хотя пустых домов в Большом Киеве пруд пруди. Парадокс. И тем не менее, много лет все обстояло именно так. Примерно через полчаса, когда Геральт, откинувшись на спинку стула, попивал уже третью порцию хереса, когда официант давно убрал грязную посуду, когда незнакомец неспешно выкурил пахучую сигару, только после этого начались, собственно, переговоры. «Дело у моего хозяина, в общем-то, простое, но довольно деликатное», — начал незнакомец. «Тут нужен такой живой, который не станет трепать языком и которого сторонятся другие живые. Мы могли бы нанять какого-нибудь бродяжку, но хозяину нужен стопроцентный результат, да и держать язык за зубами не всякого заставишь». Глаза незнакомца были глубокими, как Карельские озера, и льдистыми, как зима. Геральт скрестил взгляд с ним и почувствовал нечто необычное. Ветер прожитых лет, совершенно несвойственный короткоживущим людям. «Ты ведь необычный человек, так?» — спросил ведьмак негромко. Незнакомец проглотил уже готовый вырваться очередную фразу и с неудовольствием поглядел на Геральта. «Ну, не вполне. Но какое это имеет значение?» «Ты лонгер, так?» «Ну, лонгер. Разве это столь важно?» «И хозяин твой тоже лонгер, так?» «Так». Незнакомец нахмурился еще сильнее. «Я не понимаю, куда ты клонишь, ведьмак». «Никуда я не клоню. Просто всегда стараюсь точно знать, с кем имею дело». Некоторое время незнакомец молчал, буравя собеседника пристальным взглядом. Лонгеров и впрямь с трудом можно было назвать людьми. Телесно они от людей не отличались. Вот только жили почти так же долго, как эльфы. Естественно, психология у лонгеров за сотни лет складывалась вовсе не человеческая. Обычные люди их ненавидели, поэтому лонгер очень неохотно раскрывал посторонним свою природу. «Мой хозяин — личность в Большом Киеве известная и важная. Совершенно незачем называть его имя, да и не придется тебе с ним видеться или общаться. Проблема в другом. Как говорится, маленькие дети — маленькие проблемы. Большие дети — большие проблемы». Геральт внимал, с линцой ковыряя в зубах пластиковой шпажкой из салата, хотя коробочка с зубочистками на столе имелась. «У хозяина есть дочь. Типичный представитель золотой, так сказать, молодежи. Сомнительная тусня, травка, колеса, крэк и прочие вольные нравы. Короче, она залетела несколько лет назад и наотрез отказалась делать аборт. Родила метиса. До поры до времени это никому не мешало, но теперь внесемейный внук метис может повредить хозяину. В общем...» Геральт встал и потянулся к рюкзачку, лежащему на соседнем стуле. «До свидания», — сказал ведьмак холодно. «Стоп, стоп, стоп!» Незнакомец тоже привстал и поймал его за рукав. «Ты еще не дослушал!» Геральт легко освободился, так что незнакомец против воли рухнул на стул. Нависнув над ним, ведьмак нарочито бесстрастно произнес. «Видимо, ты не понял, лонгер. Я уничтожаю чудовищ, а не детей». «Да кто тебя просит убивать детей?» — прошипел незнакомец зло. «Сядь и дослушай, а заодно спроси о размере вознаграждения». Геральт несколько секунд изучающе глядел на Лонгера, потом вернул рюкзачок на место и сам тоже присел к столу. Шпажка вновь возникла в его пальцах, словно бы из ниоткуда. «Ладно», — подумал ведьмак, — «послушаю еще чуть-чуть, но я буду не я, если это не скверная и не грязная история. И закончится она скверно и грязно. Как пить дать?» «Собственно, главной ошибкой было позволить проблеме родиться и вырасти. Если мы устраним отпрыск и сейчас, противники моего хозяина тотчас же поднимут шум». «Что значит вырасти?» — перебил Геральт. Безымянный Лонгер перестал смотреть в пустоту зала и вновь сконцентрировал взгляд на Геральте. «То и значит. Нашей проблеме 34 года от роду. Ты должен знать, что по меркам долгоживущих это шебутная юность». «Чья еще кровь течет в вашей... проблеме? Помнится, вы упоминали, что родился метис». «Орочья кровь. Отцом был черный орк, откуда-то из Тернополя. И, кстати, это девчонка, так что не родился, а родилась». «Этого мне еще не хватало», — совсем огорчился Геральт. «Девчонка...» «Послушайте», — сказал он вслух, — «женщин я тоже не убиваю. Ни в детстве, ни на пороге шебутной юности или мудрой зрелости. Ни позже. По-моему, мы зря тратим время». Незнакомец неприязненно искривил губы. «Кажется, я уже упоминал, что никого убивать не нужно. Нужно лишь сопровождать. Какое-то время. Вернее, позволить ей сопровождать настоящего ведьмака. В данном случае тебя. И все». «Что значит сопровождать?» — опешил Геральт. «То и значит». Лонгер зевнул, прикрыв рот холеной ладонью. «Этой дурынде втемяшилась в голову стать вольной ведьмачкой. Сейчас она собирается на Матвеевский танковый полигон. Говорят, там активизировались дикие танки. Даже нападают на окрестные кварталы. Разнесли две бензоколонки, обстреляли релейную радиомачту. Но, к счастью, ни разу не попали. Синти втемяшилась в голову спасти тамошних обитателей. Откровенно говоря, мы не собираемся ей мешать, но мать Синтии настояла, чтобы ее дочь сопровождал настоящий ведьмак. Собственно, это очень даже на руку. Насмотрится дурында ведьмачьей романтики, рано или поздно полезет на рожон, и проблема решится сама собой. Тебе нужно будет спасти ее раз-другой, чтобы осмелела, а там пусть все идет естественным путем». «Бред», — констатировал Геральт. «До свидания». Он снова наладился встать и уйти. «Не спеши, ведьмак». Лонгер ухватил Геральта за рукав. «Сопроводи ее в течение 2 недель. И получишь...» Набрав в грудь воздуха, ведьмак с жестом прервал речь незнакомца, выдержал эффектную паузу и терпеливо повторил. «Уважаемый, я убиваю механизмы, представляющие угрозу для живых. Именно это моя профессия. Не нянчить великовозрастных чад, не вести вашу, как ты выразился, дурынду к смерти я не стану. Вопрос исчерпан». «Лучше узнай цифру, ведьмак», — с нажимом произнес Лонгер. Вид у него стал да нельзя жесткий, словно Лонгер пытался воплотить пантомиму под названием «Мне не отказывают». Геральт улыбнулся уголками рта, но сказать ничего не успел. Дернулся в поясном кармане мобильник. Вынув телефон, ведьмак первым делом взглянул, от кого звонок. Взглянул и сразу же стал серьезным. «Да, Весемир», — сказал он, нажав на кнопку приема. «Здравствуй, Геральт», — сухо поздоровался Весемир. «Ты где?» «Между Донецком и Луганском». «С тобой уже говорил некий Лонгер насчет странного задания?» «Как раз сейчас говорит». «Соглашайся». «То есть?» — опешил Геральт. «Подобных слов от старейшего ведьмака Евразии, от отца и наставника, он совсем не ожидал. Вы знаете, что мне предлагают делать?» «Что бы ни предлагали, соглашайся». Все так же сухо велел Весемир. «Соглашайся и делай. И насчет оплаты не беспокойся, я все улажу сам. Считай, что деньги за это задание уже получены. Все, отбой, потом я тебя отыщу». Несколько секунд Геральт тупо глядел на отключившуюся трубку. «Что-то тут не то», — подумал он озабоченно. «Впрочем, ладно, если Весемир говорит, значит, так надо». Медленно-медленно Геральт сунул мобильник на место и также медленно опустился назад на стул. «Я согласен», — глухо сказал он незнакомцу. «Что делать?» «Другой разговор», — оживился собеседник. «Я отвезу тебя куда надо. Поел?» «Да». «Официант, счет!» Спустя пару минут Геральт сидел в джипе, мрачно глядел на движущиеся за лобовым стеклом огни встречных автомобилей и невесело гадал, какие пакости ему подстроит ближайшее будущее. Глава третья. Синтия оказалась смазливой девчонкой-полуорком. Как обычно бывает, смешение двух кровей явило миру очень красивое дитя. Была Синтия смуглой, чуть-чуть раскосой и скуластой. И сине-черные прямые волосы не спадали на плечи на орочий манер. Да и одевалась она не то как эльфка, не то как орка, вышивки, бисер, бусы и, разумеется, брюки, а не юбка. И короткие сапожки, а не туфельки.